Гуру. Учитель сказал: «Идущий со мною имеет иногда час борьбы, но знает, что он всегда победитель. Не забывайте об этом ни на минуту, и особенно во время борьбы. За прочтением учения следует ступень его приложения в жизни и накопление опыта в этом применении. Вот прочтено все, остается только прилагать, а жизнь дает широкие к этому возможности. Жизнь не оставит без внимания, жизнь не позволит остаться с пустыми руками, если есть действительное желание идти и подниматься по лестнице света, ибо жизнь – это лучшая школа для ищущих света».